Глава 21. «Кого ты увидела?» Не отрывая глаз от экрана, Игорь искоса посмотрел на нее. То изображение, что сейчас передавали высланные вперед дроны, интересовало его гораздо больше, чем видение его напарницы. Но мало ли что могло ей причудиться. А принимая во внимание тот факт, что нервы у всех и так были напряжены, верить ее словам он особо и не собирался, хорошо помня свои видения, пусть и получившие материальное подтверждение. Его гораздо больше интересовал объект, медленно росший прямо по курсу. Внешний вид этого образования, так похожий на школьную модель, по мере их приближения к нему менялся крайне слабо. Все та же мешанина шариков, соединенных между собой тонкими палочками. Хотя, надо признать, тонкими их можно было признать, применяя это слово только к визуальной составляющей. Неугомонный 2-7 стоило только этажерке вдвинуться в открывшийся проход, немедленно принялся сканировать образование всеми доступными ему способами. И надо сказать, что результаты, в принципе, вполне ожидаемые, все же повергли что Игоря, что Ралашу, пусть и в небольшой, но неприятный шок. Шары, как они оба и предполагали, оказались подобиями звезд. От обычных, оставленных по ту сторону преграды, их отличали всего два момента. И если тот факт, что они едва тлели, уподобляясь оставленным снаружи уголькам, был вполне ожидаем, то вот другое открытие, касавшееся их размеров, при виде которых любой сверхгигант расплакался бы от зависти, вот это удивляло и напрягало совсем по-крупному. Другим, не менее неприятным открытием оказались соединявшие эти слабо пульсировавшие шары палочки. Их диаметр был невелик, относительно местных звезд, конечно. Всего какие-то световые минуты, но примечательно было другое. Стоило только звезде начать тухнуть, завершая очередную пульсацию, как в трубочке, соединявшей этот шар с другим, возникала, начиная свой бег, яркая искра, успевавшая исчезнуть в теле соседа за миг до начала его пульсации. Сколько Игорь не старался, но заметить момента, когда бы такие гонцы встретятся на узкой дорожке, он так и не смог. И это при том, что все шары пульсировали и слали искры в одном, непрерывном и сложном ритме. «Так кого ты, говоришь, увидела?» С трудом оторвавшись от этого завораживавшего зрелища и ловя себя на подсознательном желании смотреть и смотреть на нескончаемый бег искр, он развернулся к Ралаше. «Кого?» Отойдя от экрана, она привалилась к креслу, сложив руки на груди. «Бога!» «И что хуже, я узнала его. Это был Савв. Я его помню многообещающим юнцом, взятым в экспедицию за свои таланты. Во всем, что касалось электроники, превзойти его было невозможно. Мы даже шутили, что он, имея только черствую лепешку и солнечный свет, и то сможет создать любой модуль». «Мощно. Но меня больше интересует другое. Как думаешь, он мог тебя узнать?» «Не только мог, но и узнал». Появившийся из пустоты молодой и довольно симпатичный мужчина весело рассмеялся. «Как можно не узнать великую Ралашу, бросившую вызов живой материи?» Подойдя к Игорю, он игриво ткнул его кулаком в живот, и тот охнул, ощущая отнюдь не призрачную жесткость его кулака. «Вот же тебе свезло, заиметь в напарнице саму Ралашу. Я, конечно, давно уже не юнец», — подмигнул он Маслову. «Но, признаюсь, обладать ей, да что обладать, хотя бы час, минуту, миг провести в ее объятиях, было мечтой всей молодежи корабля. А какие легенды ходили о счастливчиках, удостоившихся этой чести? Сав, прекрати, это когда было?» Возмущенно уперев руки в бока, воскликнула Ралаша. «Не смей про это!» «Все, все, все», замахал выставленными вперед руками бог и еще раз подмигнув Игорю, быстро произнес. «Завидую тебе. Столько времени с ней. Расскажешь? Ну потом, как время будет». «Да не о чем рассказывать», — выдавил из себя почему-то краснее Игорь. «Не было у нас ничего, только током пару разбило». «Током?» На лице Саффа появилось удивленное выражение, и, сохраняя его, он развернулся к Ралаше. «Ты увлеклась играми?» «Моя госпожа». Он склонился в глубоком поклоне. «Ваш раб будет счастлив служить вам любым, даже самым противоестественным способом». «Сав, ты достал!» Подойдя к нему, она замахнулась и отвесила богу роскошную пощечину. Увы, но ее грациозный замах оказался не более чем жестом. Узкая ладонь без сопротивления прошла сквозь голову обидчика, немедленно расплывшегося в довольной улыбке. «Госпожа посвятила меня в рыцари? Какая честь! Сав, я серьезно!» «Но раз серьезно, то прости». Стряхнув с лица улыбку, он прошел сквозь нее и прислонился к стене подле экрана. Точно в том месте, где была она до его появления. «Серьезно, значит?» Стерев с лица эмоции и даже как-то окаменев, он сложил руки на груди и качнул головой. 2-7. Стоп, вы и так слишком близко подошли. Я принимаю команду только от капитана! Тонко пискнул тот, неожиданно переходя на первый вариант своего голоса. Другого ответа я и не ожидал. Все так же равнодушно, без тени улыбки, кивнул бог, и маркер, скользивший по пустоте, резко остановился, словно врезавшись в невидимую стену. Секунда. И точно так же замерли и кристаллоиды, с небольшим отставанием, следовавшие за ним. Со стороны они, и разум, и этажерка, напоминали стаю мух со всего хода, влетевшую в лист липкой бумаги. «Капитан!» — возмущенный писк 2-7 сменился нормальным голосом. «Маркер! Он опять не подчиняется, он прилип, как при входе!» «Уважаемый Сав!» Развернувшись в сторону властителя центра, Игорь коротко поклонился. «Прошу меня простить, я еще ни разу вот так напрямую с Богом не общался. Но не могли бы вы отпустить наш маркер и наших спутников? Мы все будем вам крайне признательны». Закончив, он поклонился еще раз. «Отпустить, не отпустить!» В руках Бога появился цветок, похожий на ромашку, чьи лепестки он принялся отрывать по одному. Оторванные белые полоски недолго кружились в воздухе. На пару секунд зависнув, они устремлялись к полу радужными кометами и, встретившись с ним, выбрасывали вверх тонко звенящие фонтанчики блестящих и переливавшихся, как драгоценные камни, искр. «Отпустить, не отпустить? А зачем?» Оторвавшись от цветка, Сав посмотрел на Игоря. «Зачем?» «Что зачем?» «Ну, удерживать разумного против его воли — это против правил». «Правил?» «Разве Бог может быть связан какими-либо правилами? Он же Бог!» «Убеди меня в обратном, и я, возможно, подумаю!» «Сав!» Отойдя от кресла, Ралаша встала напротив него. «Тебе что, делать нечего? Нашел время для игр, немедленно отпусти!» «Ралаша!» Он отвесил ей глубокий поклон, широко разведя руки. «Для тебя все, что угодно, но...» Выпрямившись, Сав вздохнул. «Но есть два маленьких нюанса. Прежде всего, это вы сейчас вторглись в мои владения. Здесь, в кольце, я и только я могу требовать. Было бы дело на твоей планете, на...» Наморщив лоб, он пошевелил пальцами, а затем, посветлев лицо, щелкнул ими. «На Зее, да. Там, вместе твоей силы. Разве я, прибыв туда, осмелился бы что-то от тебя требовать? Нет, что-то, я бы пал на колени, распростерся бы ниц у твоих прекрасных ног и молил бы о милости. А вы...» Еще раз вздохнув, он принялся зажимать пальцы. «Вторглись в мои владения, раз, устроили не пойми что в так хорошо сбалансированной системе, я про отношения трех раз, это два, раскопали и выпустили на свободу вирусы, это три. Кстати, на их создание именно я...» Он подмигнул Игорю, вдохновил энфов. «Вдохновил, подтолкнул, подсказал, выбирайте любой вариант. Это было три. Четыре. Вы активировали мост, и теперь кольцо обречено. Вами. Ну и пять. Вы приперлись сюда и, подойдя ко мне вплотную, мне же и угрожаете. Согласись, богиня, как-то это... нехорошо». «Мы тебе не угрожали», — начала была Ралаша, но замерла и, развернувшись к экрану, указала рукой на мешанину шаров. «Так это ты?» «И я, и не я», — с нотками гордости заявил Сав. «Надеюсь, ты оценишь. Это и я, и мой дом, моя реальность и одновременно место моей силы. Все здесь и опять же одновременно нигде». «Это как?» — принялся тереть лоб Игорь. «И здесь, и нигде. Прости смертного, но я не понимаю». «Все очень просто», — рассмеялся, всплеснув руками бог. «Так просто, что я не удивлен. Это выглядит сложно. Вы знаете, я даже рад, что наконец-то появился хоть кто-то, кто может оценить красоту моей игры. Ралаша», — протянул он руку к женщине, — «вот благодарный слушатель. Ты, я в этом уверен, сможешь достойно оценить мои свершения». «Благодарный?» — Передернула она плечами и покосилась на экран, где по-прежнему висели, слабо подергиваясь, пленники. «Скорее уж вынужденный». «А есть разница?» Проследив ее взгляд, он дернул головой. «Ничего с ними не будет. Маркер ваш не более чем железка, а что до разумов, так с ними сейчас беседуют». «Я беседую. Сразу со всеми». «И они счастливы, выполняя свой долг. Так что все довольны. Садитесь». Перед Игорем появилось глубокое уютное кресло с небрежно накинутым пледом. «Позвольте мне поведать вам о моих свершениях». «Ты всегда был позером, Сав». Ралаша коснулась рукой спинки своего кресла и тотчас отдернула ее, словно обжегшись. «Я его чувствую?» «Да, что такого?» Пожал плечами Сав, устраиваясь в своем, точно таком же, как у остальных, кресле. «Я добавил тебе некоторые функции, твои проекции. Теперь это полностью материальный объект». «Это просто. Для настоящего бога». Улыбнулся он, и перед Масловым возник стол, точная копия того, которым он искушал кристаллоидов. «Ты же хотел попробовать моллюсков? Наслаждайся. Самые свежайшие, только из моря планеты. Впрочем, это не важно. С вашего позволения я начну». Откинувшись в кресле, плед ожил, заботливо укутывая его ноги, Сав сложил перед собой кончики пальцев и посмотрел на Ралашу сквозь получившуюся конструкцию. «Ты помнишь, как все было? В те времена?» «Ты знаешь, не особо», — поправила она край пледа. «Я тогда слишком занята была, так что о победе древних над вами узнала много позже, когда они ко мне приперлись всей своей бандой». «Не очень-то ты их любишь», — почесал кончик носа Сав. «С чего бы? Они, как я помню, тебя в драку не тащили». «Да мне что они, что вы, я со всеми ровно общалась». «Скорее, ровно всех посылала», — хохотнул Сав. «В смысле, одинаково далеко». «А нечего работать мешать», — огрызнулась Ралаша. «То одни завалятся. Ой, а не могла бы ты новую сыворотку покорности сделать? То другие. А нет ли у тебя живых клеток с повышенной генерацией энергии? Вот и слала куда подальше. У самой завал, так еще и просители под ногами снуют». «Понимаю», — закивал в ответ он. «Я по точно такой же причине сюда избежал. Правда, мне странно, что ты на их ловушку купилась, но, в конце концов, даже мы не застрахованы от ошибок». Переведя взгляд на Игоря, Сав весело подмигнул ему. «Но хватит. Пора рассказать вам о том, что действительно тогда произошло». «Действительно?» — усмехнулась Ралаша. «Или то, что отразит твою точку зрения?» «А мне врать незачем». Поднял он руку, и пространство рубки заволокло мутно-белым туманом. Следующие несколько секунд Игорь не видел низги, безрезультатно тараща глаза в обступившей его мути. Напрягать зрение долго ему не пришлось. Облака быстро рассеялись, и он обнаружил себя, как он и был. В кресле с пледом, висящим над широкой равниной, по которой двигались друг навстречу другу коробки готовых к бою отрядов. «Долина последней битвы!» Появился рядом с ними Сав, красиво возлегший на особо пушистое облачко. «Планета Аст. Тут были мои лаборатории, превращенные в укрепленную крепость». «Аст? Астерия?» Догадавшись, Игорь закрутил головой, отыскивая Ралашу, но напарницы нигде видно не было. «Да, теперь ее зовут так», — кивнул его собеседник и успокаивающе повел рукой. «Ты из-за Ралаши беспокоишься? Не стоит. Она видит то же самое, что и ты». «И ты...» — вопросительно посмотрел на него Маслов. «С ней рядом?» «Конечно, я же бог», — кивнул он. «Быть сразу и везде — это, поверь мне, совсем не сложно. Но хватит болтать. Сейчас отряды сойдутся. Смотри, я буду подсказывать, если тебе станет непонятно». Сказав это, Сав исчез, а Игорь, как и был, в кресле быстро поплыл вниз, зависнув над сходящимися бойцами. Две армии, матово-черная и ослепительно-белая, неспешно сходились, и он, привлеченный небольшими, отчаянно дымившимися группками людей, двигавшихся перед светлым строем, невольно прищурился, стараясь разобрать происходящее. Стоило только ему это сделать, как он оказался ниже, зависнув едва не над самыми головами одетых в длинные и обильно украшенные одежды людей. Идя впереди строя, они высоко воздевали шесты, на вершинах которых были укреплены фигуры светлых богов. Было видно, как жрецы, в том, что это именно они, Игорь и не сомневался, широко раскрывали рты, распевая священные гимны. Сновавшие вокруг них служки то и дело подбегали к поставленным на колеса жаровням, которые катили одетые в чистые набедренные повязки рабы. Дождавшись нужных слов, служки швыряли на раскаленную поверхность пригоршни, похожей на песок смеси, и тотчас отскакивали в сторону, не желая угодить под столб дыма, немедленно выраставший над жаровней. Вернув взгляд на жрецов, Маслов озадаченно хмыкнул. С его высоты было видно, как дым, густой стеной опускавшийся на головы воинов, обходил несших символы богов людей. «Боевые наркотики!» — послышался голос не ставшего видимым Саффа. «Жрецам незачем травить себя, им же в бой не идти, а солдатам лишняя ярость не помешает». Стоило ему смолкнуть, как прорезавшийся звук донес до Игоря слитный хор мужских голосов, выпевавший тяжелую мелодию незнакомого гимна. Не понимая значения слов, жрецы явно использовали неизвестный диалект. Он, слыша только их пение, почувствовал, как по его спине побежали мурашки, а руки сами потянулись к поясу, где должно было быть оружие. Понимание слов было лишним. Он всем телом ощущал непреодолимое желание встать в строй святых воинов, готовых умереть ради великой цели. Гимн на миг затих, и в образовавшуюся брешь тотчас втиснулся другой звук. И он был хорошо знаком человеку. Тонкое повизгивание сервоприводов, свист турбин, пощелкивание редукторов — все это, такое контрастное по сравнению со святыми песнопениями, доносилось со стороны второй, черной армии. Потянувшись взглядом в сторону черной стены, Игорь уже не удивился, когда та послушно придвинулась, позволяя детально рассмотреть составлявших ее ряды бойцов. Впереди, выставив из высокой травы округлые спинки тел, резво перебирали лапками многоногие паучки. Время от времени, словно проверяя верность своего курса, они приподнимали переднюю часть тел вверх, и тогда в свете солнца блестели сочленения броневых пластин, защищавших брюшко. А еще вспыхивали зелеными кругами линзы множества глаз, торопливо шаривших вокруг в поисках противника. За ними, отставая на несколько метров, двигалась лавина небольших человекоподобных машин, чьи верхние конечности, все четыре, заканчивались изогнутыми на манер кос лезвиями. Демонстрируя готовность к бою, они взмахивали ими, и тогда воздух, оказавшийся на пути смазанных кругов, жалобно вскрикивал, рассекаемый быстрыми ударами. Следующий ряд, соблюдая всю ту же дистанцию от предыдущего, производил особенно мощное впечатление. Неспешно переставляя похожие на тумбы ноги, по равнине плыли массивные платформы. Вбивая в землю уцелевшую траву, они несли на своих слегка выпуклых спинах целый лес башенок-турелей, из узких амбразур которых торчали разноразмерные стволы. Эти шестиногие создания чем-то походили на морские корабли, волею своих создателей, перенесенные на эту равнину. Замыкали общее движение три высоченных человекоподобных фигуры, вокруг ног которых суетились десятки механизмов, словно созданных из тех деталей, что остались лишними после сборки бойцов первых двух линий. Картинка приблизилась, и перед Игорем возник четырехрукий торс, торчавший из верха паучьего тела. Дав зрителю рассмотреть себя, он исчез, а на его месте возникла человекоподобная фигура с единственным зеленым глазом и множеством тонких лапок, торчавших из низа корпуса. Паук, из спины которого торчал целый лес рук-кос, турель, не успевшая на свою платформу и теперь бегом догонявшая ее. Перед Игорем проскочил с десяток уродцев, каждый из которых своим видом заставил бы плакать режиссера, решившего снять фильм о восстании безумных машин. Камера отдалилась, приподнялась, и перед ним появился неторопливо шагавший гигант. Чуть покоснувшись, камера пошла вверх, демонстрируя мощные броневые плиты, прикрывавшие грудь великана. На секунду остановившись, за эту паузу Игорь успел разобрать витиеватую вязь символов, о чем-то своем, несомненно грозном, говорящую более сведущим зрителям. Она продолжила свой бег, замерев только напротив треугольной головы, походившей на поставленную вертикально, торцом вверх, призму. Гигант, равномерно покачивавшийся в ритме размеренного шага, чуть повернул голову, и в боковых гранях призмы приоткрылись щели, демонстрируя бушевавшее внутри адское пламя. «Да», — криво усмехнулся Игорь, представляя, как этот поток вырывается наружу, испепеляя все вокруг. «С таким целоваться себе дороже». Ожившая камера сделала круг почета вокруг головы великана и словно санки с крутой горы рванулась к войскам, замершим друг против друга. На какой-то миг ему показалось, что он увидел стайку похожих на быстроногих ящеров механизмов, бегущих вдоль фланга темной армии. Но оператор, не придав внимания его желанию, продолжил движение камеры. Теперь перед ним красовался ровный строй сил света. Воины, остановившиеся в паре сотен метров от темной стены, готовились к схватке, последний раз проверяя свое оружие. Кто-то, прислонив к ноге изукрашенный щит, потряхивал длинным копьем, чье древко было увито лентами с начертанными на них молитвами. Другие разминались, и их, словно напоенные светом мечи, чертили в воздухе яркие круги. Вот седой воин, словно опасаясь жара битвы, лил себе на голову воду из фляги, а стоявший рядом безусый юнец прижимал к груди глухой шлем, во все глаза глядя на пощелкивавших и жужжащих противников. По строю бойцов вдруг прокатилась волна, и сквозь расступившихся людей вперед выскочила передвижная жаровня, толкаемая несколькими служками. Появившийся сразу за ней жрец, не давая опомниться начавшим удивленно перешептываться солдатам, одним махом вскочил на раскаленную до красна поверхность. «Братья мои, возлюбленные чада наши!» Его широко расставленные босые ступни окутало пламя, но пребывавший в религиозном экстазе проповедник не обратил на это никакого внимания. «Впереди!» Он взмахнул шестом, верхушка которого была украшена множеством ярких лент. «Исконное зло! Темные силы вывели их на свет, чтобы, сломив нас!» Принялся он исступленно выкрикивать, размахивая шестом. «Опорочить веру нашу! Насиловать жен, дочерей и сыновей! Сжечь дома!» На миг смолкнув, он, набрав полную грудь дымного воздуха, ткнул палкой в темный строй, принимаясь вопить с новой силой. «И мы победим! С нами сам Кронос! Обернитесь! Он смотрит на нас!» Камера крутанулась, убирая из кадра начавшего окутываться пламенем жреца, и, поднявшись над головами солдат, навелась на зависшую в воздухе фигуру. Бог был великолепен. Высоченная, сверкавшая золотом фигура, если и уступала гигантам, стоявшим в тылу черной армии, то самую ничтожную малость. За спиной бога медленно поднимались и опадали крылья, каждым своим взмахом посылая вниз волны золотого тумана, яркими искрами, оседавшие на лицах, руках и телах смотревших на него воинов. Продолжая мерные взмахи, бог небрежно повел рукой, и жрец, большая часть тела которого уже была поглощена пламенем, заорал с утроенной силой. «Ваш бог смотрит на вас, воины! Он благословил нас! Вперед!» Принялся он размахивать своим шестом, обеими руками подняв его над головой, как мальчишка, гоняющий голубей. «Вперед! Я буду жить вечно! Мы бессмертны! Вперед же!» Служки, словно очнувшись от забытья, налегли, и жаровня с раздуваемым ветром живым факелом рванула вперед, целя в приподнявшихся на задние лапы пауков. Что с ней произошло дальше, Игорь не видел. Поднявшаяся вверх камера принялась демонстрировать общий план, лишь изредка опускаясь вниз для особо зрелищных, с точки зрения режиссера, кадров. Первые секунды линия соприкосновения противников просто чуть колебалась, то прогибаясь в сторону темной массы, то, упруго распрямившись, отбрасывала светлых прочь. Постепенно контрастная граница размывалась. Воины и механизмы, увлеченные схваткой, менялись местами, заходили вглубь порядков друг друга, но при этом ни та, ни другая сторона не были готовы отступить, подарив врагу хоть пять своей земли. Ситуация начала изменяться, когда у черных в бой вступили машины второй линии. Получившие команду пауки прянули назад, сбивая строй и поднимая вверх свои округлые спины. Секунда, и на этих, скользких даже на вид поверхностях, появились четырех руки. Не испытывая и малейшего неудобства от такой, казалось бы, неудобной позиции, они двинулись вниз, крестя воздух изогнутыми клинками. Взлетевшая над сошедшимися противниками кровавая дымка, многоголосый вопль убиваемых людей, шаг за шагом отступавших под натиском машин. Все это обещало быструю победу черных, с Стоявшие неподвижно пауки качнулись, самую малость приподнимаясь над землей. Выпростали в стороны свои ножки и медленно, не спеша поползли вперед, словно на их спинах и не стояли многорукие машины смерти. Камера приблизилась, и перед глазами Игоря возник один из эпизодов сечи. В центре экрана были две фигуры. Седой старик, тот самый, что лил воду себе на голову, и его молодой спутник. Ловко орудуя парой мечей, старик раз за разом отражал выпады четырехрукого, успевая при этом отвешивать пинки по морде паука, пытавшегося выглянуть из-за края панциря. Судя по тому, что в гирлянде зеленых глаз продолжала светиться лишь парочка, ногами этот ветеран действовал более чем удачно. А вот у его спутника были проблемы. С трудом ворочая длинным копьем, он вяло тыкал узким трехгранным лезвием в четырехрукого, без особого труда отбивавшего все его выпады. Выбросив в очередной раз свое копье почти на всю длину, парень дернул его назад, но машина, словно той надоело терпеть его притязания, ловко зажала лезвие между двух клинков, продолжая отбивать выпады старика. Парень дернул копье назад. Машина даже не покачнулась. Еще рывок, безрезультатно. Отчаявшись, он шагнул вперед, выходя из-за спины ветерана, и, вцепившись в древко обеими руками, потянул его назад, напрочь забыв о соседних противниках. Расплата пришла моментально. Стоявшая рядом машина, перед мордой паука, которого уже лежало несколько изрубленных тел, не переставая играть клинками со своим противником, сделала короткий выпад. И паренек, продолжая сжимать в руках свое копье, мягко осел наземь, сворачиваясь калачиком. Рванувшийся к нему на выручку ветеран опоздал на считанные секунды. Встав над телом убитого, кем ему приходился парень Игорь так и не узнал, он одним ударом срубил голову убийцы и прямо с места, боком, прыгнул на своего, выставляя вперед оба клинка. Его отчаянный рывок должен был завершиться успехом. Отбив пару клинков, он летел, нацелившись на шею четырехрукого. Но тут паук вздрогнул, чуть приподнялся и двинулся вперед, уводя наездника из-под удара. Сдвоенный замах, секунду позже еще один, и тело ветерана, разрубленное почти на три части, скользнуло по броне, оставляя кровавые потеки. Голова механизма чуть качнулась, словно отмечая победу. Тело наклонилось вперед, и клинки вновь принялись сечь воздух, поджидая очередную жертву. Выстоять против подобного живая плоть не смогла. Спасая свои жизни, воины бросались прочь целыми отрядами, даря своим противникам поле боя. Но уже направляемые своими командирами, им на смену спешили другие отряды, готовые остановить возникший прорыв. В отличие от первых, разномастно одетых и вооруженных добровольцев, эти воины радовали глаз единообразием. Тяжелая броня, алебарды на длинных древках, все их оснащение, кроме грозного вида, слабо светилось, словно бог, все время безмолвно и неподвижно висящий над схваткой, пожертвовал им часть своих сил. Встав на пути накатывавшейся черной стены, воины дружно взмахнули оружием, и стоило вспыхнувшим лезвием коснуться темных тел, как те принялись замирать и рушиться вниз с покатых спин. Не прошло и пары минут, как ситуация развернулась на все 180 градусов. Теперь уже приходилось пятиться паукам, лишившимся почти всех своих наездников. Но то ли инженеры, создававшие этих бронированных монстров, были ослеплены гордыней, то ли конструкция получилась такой. Но с отступлением у пауков были явные проблемы. Медленно переставляя лапы и порой даже путаясь в них, они ползли назад под градом тяжелых ударов, проламывавших броню. Камера вновь сделала наплыв, и перед зрителем развернулся строй закованных в тяжелую броню алебардчиков. Мерно работая своим оружием, они перемалывали своих противников, оставляя на красной от крови убитых дымящиеся и искрящие обломки. Развалив очередного паука, пара бойцов, работавшая как один организм, подалась назад, и тотчас на их место выступила новая, свежая двойка, немедленно принявшаяся крушить врагов. Если бы не поднятые забрала шлемов, сквозь которые можно было разглядеть живые, сосредоточенные лица, то можно было бы подумать, что светлые, сберегая смертных, выпустили на поле свои машины. Так слаженно действовали бойцы. Взмах, удар, шаг вперед. Взмах, удар, шаг вперед. Черная полоска истончалась прямо на глазах. Некоторые машины пробовали контратаковать, прыгая на строй и надеясь пробить его своей тяжелой тушей. Но бойцы ловко расступались, пропуская черный снаряд. И тот, стоило только растопыренным лапкам коснуться земли, немедленно становился жертвой задних рядов, внимательно следивших за происходящим. Взмах, удар, шаг вперед. Взмах, удар, шаг вперед. Пауки резко кончились, и вырвавшийся на пустое пространство строй замер. Перед ними, всего в полусотни метров, медленно переступали тумбами ног сухопутные крейсеры. Гибель товарищей дала им время на подготовку. Выкатившихся светлых встретили дуло стволов, развернувшихся боком платформ. Выскочивший перед строем командир, его доспех сиял особенно сильно, успел лишь взмахнуть знаменем, приободряя бойцов. Рявкнувшие орудия разорвали и его бойцов в клочья, завалив землю растерзанными телами. «Глупо приходить на перестрелку с ножом», — пробормотал себе под нос Игорь, испытывая симпатию к блестящим бойцам. Но на долгие сожаления времени не было. Перемахивая через трупы, на крейсеры неслась кавалерия. По раскисшей от крови и истерзанной металлом земле мчался клин всадников. Прижимались к шлемам яркие плюмажи, трепетали раздуваемые ветром цветные накидки. В бой шла легкая конница, где каждый верховой имел не менее 5 благородных и осененных Божьей благодатью предков. Знаменосец, он мчался первым, взмахнул знаменем, поднимая его над собой обеими руками и с распластанного тугим напором полотнища требовательно и строго взглянуло на Игоря лицо незнакомого бога с яростно пылающими глазами. Вырвавшийся из строя трубач привстал на стременах, выдувая из блестящего горна сигнал, и строй немедленно ощетинился длинными копьями с толстыми, похожими на короткие ракеты, наконечниками. Именно этим они и оказались. Новый сигнал, и клин, показывая чудеса слаженности, разворачивается широкой лавой, переходя на галоп. С копий, оставляя длинные пепельные хвосты, рвутся к многоногим машинам десятки снарядов. Судорожно дергаются стволы, пытаясь отследить цели, но скорость решает все. Взрывы ракет строят непроницаемую глазу стену дыма. Всадники, отбросив ставшие ненужными направляющие, выхватывают сабли и, пригнувшись к гривам своих коней, пробивают серую стену, в мгновение ока оказываясь у бортов крейсеров. С саблями на танке? Покачал головой Игорь, но кавалерия знала, что делать. Прикрывшись дымом ракетных хвостов и вспышками разрывов, достигших целей снарядов, они почти без потерь преодолели разделявшее их с противником расстояние. Оказавшись в мертвой зоне, всадники принялись рубить тонкие стволы и клеить на борта машин пакеты взрывчатки. Отойти успели почти все. Слившись в один отряд, словно сбившиеся в стаю птицы, кавалеристы рванули прочь, а крейсеры, на чьих бортах принялись расцветать всполохи разрывов, принялись заваливаться на бок, продолжая бессмысленно шевелить ногами. Скинутые вверх, победном жесте, сабли засверкали, разбрасывая десятки бликов. Развернувшись, конница метнулась в сторону, спеша перехватить отряд механических ящеров, нацеливших свои острые морды на фланг подтягивавшихся на поле боя новых пехотных коробок. Но крики радости неожиданно сменились воплями боли. Прямо посреди сбитых маневром в кучу людей и коней бушевал поток огня. Он появился столь внезапно, что Игорь, уже ожидавший и предвкушавший зрелище лихой кавалерийской атаки, вздрогнул, шокированный произошедшим. Причина произошедшего была видна ясно. Гигант, неподвижно возвышавшийся за поверженными платформами, повел головой и, вырвавшийся из призмы, поток огня разом превратил добрый десяток кавалеристов в пылающие факелы, катящиеся по земле. Легко перешагнув через продолжавших скрести землю ногами платформы, он чуть пригнулся, выискивая достойную цель, и вот уже поток огня несется к ближайшему пехотному отряду, чьи бойцы, завидя смертельную опасность, разбегаются в стороны. Со стороны происходящее более всего напоминало игру в жмурки, когда неповоротливый ведущий, чьи глаза скрывает плотная повязка, раз за разом промахивается, пытаясь поймать своего верткого оппонента с колокольчиком на поясе. Вот только здесь, в отличие от невинного развлечения, ценой ошибки была не смена ролей, а жизни реальных людей. Продолжавшие плеваться огнем фигуры действовали по своему, ставшему понятному чуть позже плану. А пока, чем дольше Игорь наблюдал за их перемещениями, тем выше поднимались его брови. Глядя на маневры великанов, можно было подумать, что человечки, с криками разбегавшиеся от них прочь, не более чем досадная помеха, оказавшаяся на пути гигантов. Большая часть залпов, оставлявшая на земле огромные выжженные круги, шла мимо, лишь отгоняя еще сохранившие порядок отряды. Не проявляли особой злости и уродцы, по-прежнему сновавшие у ног своих господ. Механизмы оглушали особо ретивых бойцов, отшвыривали прочь тех, кого паника, затмившая разум, гнала прямо на них. Но при этом не сверкнул ни один выстрел и ни один клинок не окрасился красным. А еще через минуту стала видна и цель последних воинов сил тьмы. Бог. Неподвижно висящая фигура безразлично взирала на бойню, раскинувшуюся у ее ног. Ни крики раненых, ни мольбы умирающих. Сюда, в золотое сияние, окутывавшее его фигуру, не долетало ничего. Погруженный в свои мысли, он отвлекся только тогда, когда четверка гигантов, выстроившись перед ним полукругом, разом вскинула свои головы, посылая в сочащуюся золотым светом фигуру потоки побелевшего от ярости огня. Их гнев не достиг цели. Рука бога поднялась, и из кулака, нацелившегося на противников, вырвался столб синего света. Встретившиеся почти посредине потоки смешались в дрожащий от избытка сил бело-голубой шар, который, чуть помедлив, принялся медленно смещаться в сторону золотой фигуры, отчего на лице бога появилась гримаса раздражения. Стоявшие напротив великана напряглись, приподняли вверх руки, склоняясь вперед, словно желая вложить в жар бьющих из их голов струй еще больше сил, и шар пополз гораздо быстрее, обещая богу скорые неприятности. Смириться с подобным поворотом бог не мог. Свободная рука чуть приподнялась, сжатый кулак развернулся и из ладони прямо в землю ударил солнечно-желтый луч. Камера дала крупный план, показывая Игорю, как вспыхивает, обращаясь в пыль трава, оказавшаяся внутри золотого круга. «Братья! Дети мои!» В кадр впрыгнул одетый в широкий и жесткий от обилия драгоценного шитья жрец. «Испытание веры! Наш бог желает видеть, кто агнец, а кто козлище!» «Покажем же ему чистоту сердец и помыслов наших! Вперед, святые воины! Там!» Упав на колени, он вытянул руки в сторону залитой ярким светом площадки. «Ждет нас вечная жизнь и блаженство! Идите же, откройте сердца и души свои ему!» Окружившие его младшие жрецы, последнее было видно по куда как менее роскошным облачениям, подняли вверх шесты с изображениями бога, и принялись выпевать торжественно тяжелую мелодию гимна, прославляющего самопожертвование ради высшей благости. Камера вновь сменила положение, и теперь стали видны застывшие в сотни метров от золотого столба неестественно правильные коробки пехоты. Вышедший вперед командир поднял вверх руку с зажатым в кулаке жезлом. Камера чуть придвинулась, давая крупный план, и перед Игорем возник легат Притории, чья броня хоть и походила на современную, но все же была какого-то архаического вида. Подчиняясь команде, от первого отряда отделился десяток солдат, быстрым шагом направившихся прямо к требовательно запульсировавшему столбу. Не снижая темпа марша, ни секунды не колеблясь, манипула вступила в свечение. Секунда, и тела солдат, превратившись в подобие золотых капель, метнулась вверх, к простертой над землей ладони божества. Эффект не замедлил себя ждать. Неумолимо приближавшийся к богу шар вздрогнул, словно наткнувшись на препятствие. Замедлился, но словно преодолев неожиданную преграду, продолжил свой путь к цели. Золотое лицо исказилось гримасой страха, впервые обезобразившей чеканно правильные черты. Пальцы шевельнулись, и луч, прежде позволявший поместиться в себе десятку человек, прыжком расширился, едва не задев краем поспешно отпрыгнувших прочь жрецов. Жезл в руке легата повелительно качнулся, и центурия, уже и так потерявшая в священном огне почти треть солдат, дружно шагнула вперед. Чеканя шаг, словно участники триумфа. Центурия шагнула в сияние, чтобы секунду спустя ярким потоком влиться в ладонь своего бога. Результат проявился немедленно. Налившийся светло-голубым шар рванулся назад, И теперь уже великанам пришлось отступать, не имея сил сдержать напор бога. Наклонившись вперед, словно преодолевая напор сильного ветра, они всеми силами пытались переломить ситуацию, раскаляя потоки огня до ослепляющего глаз белого свечения. Увы, сила была не на их стороне. Все новые и новые отряды погружались в бивший из ладони луч, и все новые души, сливая свои лучики в один мощный поток, спешили поддержать свое божество. Выстроившиеся в одну, длинной змеей изгибавшуюся колонну, подразделения одно за другим исчезали в жертвенном огне. Но были и те, кто, противясь такой участи, выскакивали из строя, бросая наземь оружие и доспехи. Противников самопожертвования хватали, и жрецы, чьи роскошные наряды были измазаны кровью, принимались терзать отщепенцев, вонзая в их тела длинные изогнутые клинки ритуальных ножей. Ашар, тем временем, неумолимо набирая скорость, все ближе и ближе подходил к великанам. Не прошло и 5 минут, как он, проделав 2/3 пути, налился ровным голубым светом и лопнул, громовым раскатом повалив на землю спешивших принести себя в жертву людей. Прежде чем они, оглушенно тряся головами и помогая себе руками, смогли подняться на ноги, синий луч, словно взрыв, разломил его на части, распался на 4 более тонких собратьев, немедленно упершихся в грудь гигантов. Несколько секунд, и те, успев раскалиться до бела, стекли вниз, затопив озерами расплавленного металла, суетившихся у их ног уродцев. Битва была выиграна. Бог, на чьем лице вновь застыла гримаса скучающего удовлетворения, повел рукой вперед, где за краем заваленного телами и обломками машин поля виднелись далекие контуры города, ставшего последним прибежищем технократов. «Вот так мы и проиграли!» Появившееся рядом с Игорем лицо Саффа не несло на себе и следа эмоций. Не учли, что одурманенные жрецами люди добровольно пойдут на смерть, поверив сладким речам, обещавшим невозможное. А разумный, голова качнулась из стороны в сторону, который добровольно идет на смерть ради своего бога, это я тебе скажу, ого-го, сколько энергии, ее даже перерабатывать не надо, бери и пользуй. Что они и сделали? Он вздохнул, и по безупречным чертам скользнула тень грусти. А вы? Все еще находясь под впечатлением от увиденного, Игорь перевел взгляд с поля боя на силуэт города. «Вы же сбежали?» «Конечно, сбежали», — улыбнувшись, закивал Сав. «И так изящно. Смотри, насладись красотой маневра». На небе, по южному угольно-черном, медленно разгорались звезды, блестки которых Игорь, как ни старался, так и не мог сложить ни в одно знакомое созвездие. Он уже хотел было махнуть рукой на эту бессмысленную затею, когда далекие светлячки сами пришли ему на помощь. Стронувшись с места, они в нарушение всех небесных и земных законов поплыли ему навстречу, разгораясь все ярче и ярче. Причина, подвигнувшая их к такому своевольству, прояснилась несколько секунд спустя, когда на него, выходя из тени, оставшейся за кадром планеты, выдвинулся крупный космический корабль. Плавные изгибы овального и плоского корпуса напоминали каплю металла, пропущенную сквозь волки. Но стоило пройти секунде, как глаз выхватывал непонятные и чуждые общему стилю зубцы и иглы, густо усеивавшие его плоскую спину. Разобрать детали Игорь не успел. Экран заполнили стаи трирем, берем и даже сексеров, непонятно как оказавшихся в первых рядах сил, спешивших встать живым щитом между своим господином и опасностями, могущими возникнуть на его пути. «Личный борт Кроноса, флагман бесконечного флота», послышался из темноты голос Саффа, и камера, словно спохватившись, метнулась к гиганту. Оказавшийся у нее на пути корабль, камера обходить не стала, предпочтя пройти насквозь, отчего перед зрителем быстрым калейдоскопом промелькнули картинки корабельной жизни. Судя по всему, это была СКСР. Корабль-матка, чье вооружение составляли не длинные пальцы стволов, готовые обрушить на далекую цель град снарядов, а пилумы и скорпиусы, истребители и ракетоносцы, бывшие смертельной опасностью для любого корабля, рискнувшего отдалиться от общего ордера. Палубы, заставленные машинами москитного флота, склады, где дремали многометровые туши ракет, казармы, генераторы, Череда словно замерших картинок пробежала перед ним и исчезла за несколько коротких секунд, уступая место главному персонажу – кораблю Кроноса. Абсолютный флагман, надо признать, впечатлял. По мере сближения с ним глаза Игоря выхватывали все новые и новые детали, заставляя человека то восхищенно-завистливо кряхтеть, то наоборот почесывать лоб в попытке осознать увиденное. То, что он поначалу принял за зазубрины, сейчас превратилось в целый город. Город-храм, вольготно раскинувшийся на плоской спине корабля. Высокие башни тянули вверх тонкие шпили с трепещущими, несмотря на вакуум, полотнищами флагов. Классические храмы со множеством колонн были окружены статуями младших богов, богинь и полубогов, чем-то прославившихся и добившихся подобной чести. Фонтаны, тенистые аллеи и небольшие реки. Казалось, что под ним проплывает самый обычный город, каким-то чудом вознесшийся выше небес. На широких улицах замелькали неясные точки, и камера, уловив желание своего единственного зрителя, пошла вниз, остановившись в считанных метрах над крытыми красной черепицей крышами. По улице шли люди. Празднично одетые, украсившие свои головы зелеными венками, одежды гирляндами цветов, они весело переговаривались, указывая руками, а часто прямо зажатыми в них кубками, на нечто в небе, давшее повод их веселью. При всем многообразии стилей, покроя и цветов их одежд, веселые лица были словно худые копии одного, общего для всех оригинала. Нет, некрасивыми их можно было назвать только сильно и злонамеренно исказив правду. Праздновавшие некое важное событие, люди были совершенны. Но вот только и совершенство, поданное слишком большой порцией, тоже может стать безобразным. «Любуешься?» — веселым тоном осведомился, оставаясь невидимым, Сав. «Это вечный город, подарок Кроноса своим детям». «Кому?» «Так они его?» Единообразие лиц тотчас расставило все по своим местам. И Игорь уважительно присвистнул. «Ого! И это? Эти все люди, они все и правда его дети? Ну, я имею в виду, что он сам...» «А что тебя удивляет?» — зашел со смехом бог. «Или ты думал, что только Юпитер преуспел на этом поприще? Забудь. Сынок как ни старался, но в этом превзойти отца так и не смог. Он, я про Юпитера, тоже отсюда вышел». «Да, в плодовитости не смог, зато смог на другом. Вернее говоря, сможет. Лет так через 100-120. Прижмет папашу к ногтю. Сначала лишив силы, заточив здесь же, на его бывшем корабле, а затем, упс, сбой вентиляции, и всемогущий Кронос банально задохнется в своей камере, предварительно разбив кулаки о дверь в попытках достучаться до охраны». Стоило ему смолкнуть, как камера ожила и, сделав небольшую горку, устремилась к объекту, бывшему центром внимания прогуливавшихся по улицам детей Кроноса. Яркая звездочка, на которую были нацелены носы преследователей, принялась расти в размерах, и не прошло и минуты, как она разрослась до размеров корабля, чья форма весьма напоминала обводы флагмана Бесконечного флота. Кроме размеров, флагман превосходил беглеца в десятки раз. Корабль технократов был напрочь лишен архитектурных излишеств, блестя в свете звезды гладким корпусом с редкими бугорками турелей. Расстояние между ним и быстрыми преследователями неумолимо сокращалось, и Игорь, которому передалось напряжение погони, незаметно для себя сжал кулаки, ожидая скорой развязки. Быстроходные беремы, этот класс можно было условно отнести к земным эсминцам, вырвались вперед, сжигая дюзы бешеной гонкой форсажа, и эфир взорвался потоком разноголосых, но одинаково дрожащих от охотничьего азарта голосов. «Молния 3, до цели 30 секунд! Прошу благословения на огонь! Здесь зигзаг удачи! Молю о милости! Дайте добро поразить темных!» «Говорит вспышка 4, говорит вспышка 4! Проклятые вот-вот будут в зоне поражения! Слово, о величайший, молви, и мы испепелим врага!» Не прошло и нескольких секунд, как к первым, принадлежавшим капитанам самых скоростных кораблей, принялись добавляться все новые и новые голоса. Перебивая друг друга и повышая тон, зачастую не позволяя слушателю разбирать отдельные слова, они устроили настоящий галдеж. Но стоило только зазвучать властному тембру нового собеседника, как все смолкли, с почтением вслушиваясь в равномерно падавшие в эфир слова. «Здесь первый жрец Кроноса, нашего вечного бога!» Не спеша, с чувством собственной значимости произнес жрец. Игорь криво усмехнулся над последними словами, зная незавидную судьбу бога. «Кронос дарует вам право покарать извечного врага!» Все так же неторопливо продолжил жрец. «Благословляю на бой и помните, ваш бог смотрит на вас!» Двигатели эсминцев, и без того работавшие на пределе своих сил, вспыхивают ярче, рывком толкая корабли к цели. Эфир вновь заполняется докладами. «Цель в захвате! Открываю огонь по готовности! Вышел на дистанцию поражения! Во славу Кроноса! Наведение завершено! Огонь через...» Но тут их цель, прежде исправно росшая в размерах, вдруг начала уменьшаться, быстро скрываясь из виду. Сжавшийся до размеров посыльного судна корабль продолжал уменьшаться в размерах. Вот он стал не больше ореха. Тот, сверкнув блеском металла бортов, съежился в точку, и та, весело подморгнув на прощание, скрылась из виду, оставив после себя девственно чистое пространство. Заполнившему эфир гвалту удивленных, растерянных и даже кое-где панических голосов могла бы позавидовать любая биржа в час кризиса. «Пеллинг прежний, дистанция не меняется, но цель...» «Захват сорван, она исчезает!» «Кронос, спаси!» Последний вопль, балансировавший на грани истерики, требовал немедленного ответа, и бог, разумеется, устами первого жреца, дал его. «Спокойствие, капитаны!» произнес жрец почти уверенным, с легкими нотками сомнений голосом. «То, что сейчас происходит, свершается по воле вашего бога и никак иначе!» Заколебавшаяся на секунды уверенность, значительно окрепнув, послушно вернулась на место, когда жрец нащупал нужную нить объяснений. «Чудо! Вы видели руку бога!» выкрикнул он, словно сам вел незримую длань. «Кронос, сберегая вас, изгнал тьму из нашего мира! Возрадуйтесь! Победа за нами!» Космос, наполненный кораблями, с которых неслись ликующие крики экипажей, получивших объяснение произошедшему, пропал, и Игорь обнаружил себя в рубке. «Ага, изгнал, как же!» — фыркнул Сав, по-прежнему стоявший у стены. «Мы сами ушли, не желая продолжать кровопролитие». «Да ну!» Поднявшийся из своего кресла Ралаша наградил его скептическим взглядом. «Скажи уже честно, выгнали вас?» «Пусть будет так», — не стал спорить с ней Сав. «В любом случае мы слали своих людей на убой, прикрываясь высокими словесами, и не сжигали своих людей ради силы. Мы просто решили уйти, прекратив бессмысленное противостояние». «И как ушли?» Оторвавшись от стены, он довольно щелкнул пальцами. «А? Красиво?» «И красиво, и непонятно», поднялся со своего места Игорь. «Вы во внепространство скользнули? Хотя нет, из него вы рано или поздно навернулись. Тут что-то другое». «Иное измерение?» Закинув руки за спину, принялась прохаживаться по рубке Ралаша. «Но я не ощущаю больше, чем обычно, многомерности». «Мимо и еще раз мимо», расплылся в довольной улыбке Сав. «Понимаю, что с Богом вам тягаться сложно, но дам вам подсказку. Даже две. Ралаша, ты же знаешь, чем я занимался?» «Электроникой», — пожала плечами она. «И что?» «А теперь...» — Бог перевел взгляд на Игоря. «Добавим сюда тот фактик, что я, мы, ушедшие в изгнание, продолжали быть в курсе всего происходящего там, в большом мире». «Упс!» Он картинно зажал себе рот. «Проговорился. Три подсказки дал. Ну же, не разочаровывайте меня!» «Электроника», — задрал голову к потолку Маслов. «Две задачи — энергопотребление и миниатюризация. Быть в курсе и так, что ни вас, ни ваших наблюдателей не нашли. Не нашли, но вы были в курсе. Шпионили. А раз шпионили, то, говоря об электронике, мини-камеры, микрофоны и тому подобное. Вы что?» Он полным недоверия взглядом окинул фигуру Сафа. «Уменьшились в размерах?» «В точку!» – захлопал в ладоши тот. «Вы меня радуете, молодой человек?» «Погоди, погоди!» – подняла руки, останавливая его Ралаша. «Это как уменьшились? Что за ерунда? Вот же звезды, планеты!» – махнула она рукой на экран. «Я там была! Разумное, опять же. Или ты нашел измерение карликов? Я ничего не искал. Все это, и звезды, и планеты, и даже разумные, все, абсолютно все существует реально. Просто наша Вселенная настолько многомерна, и при этом замкнута сама на себя, что куда бы ты ни шел, все одно вернешься в исходную точку. Поясни, тряхнула головой Ралаша. Попонятнее, как для простого смертного, кивнула она на тершего лоб Игоря. Думаю, что ему, повторил ее жест Сав, все как раз понятно. Парнишка тебе толковый попался. Но тебе, далекая от физики, поясню. Мы действительно уменьшились. И очень-очень. Очень во много раз. Мимо нас проносились, разрастаясь в размерах молекулы. Они, перевалив свой рубеж, распались на атомы. Те на частицы. Дальше пошли кварки. Казалось бы, вот он предел, но я решил продолжать погружение. Я ожидал, что пройдя сквозь них, мы доберемся до составляющих эти кирпичики песчинок. Но реальность оказалась иной. Внутри кварка, выбранного мной как объект погружения, проявилось нечто невероятное. Перед нами сверкали огнями тысячи звезд. Физические законы, плясавшие и менявшиеся все время эксперимента, вдруг пришли в норму. Восстановившие работу телескопы принялись наперебой сообщать нам о ближайших планетах и все новых и новых туманностях, обнаруживаемых везде, куда только не направлялся их глаз. Признаюсь, сложив руки на груди, Сав покачал головой. Первый момент я испугался, что мы, пройдя Вселенную насквозь, вернулись в отправную точку. Не скрою, вид ощетинившихся стволами флотов, меж которых мы и оказались, пугал. Но шли секунды, и ничего не происходило. Сканеры, прощупывавшие противников, показали непривычные нашему миру обводы, а эфир донес до нас чужую речь. Дальше вы знаете. Улыбнувшись, он развел руками. Могу только добавить, что последующие исследования подтвердили, что мы находимся на суб-субкварковом уровне, одновременно являющемся самой Вселенной. Это сложно объяснить и еще сложнее принять, но все именно так. Для простоты примите, что Вселенная замкнута сама на себя, не имея ни начала, ни конца. Сложно. Покачав головой, Ралаша вернулась на место. Так мы где сейчас? В нашей Вселенной или нет? И в ней ее одновременно. Медленно, пытаясь осознать свои слова, произнес Игорь и, прикрыв глаза, процитировал. «Еще, быть может, каждый атом – Вселенная, где 100 планет. Там все, что здесь в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет». Замолчав и переведя взгляд на Сафа, он осторожно добавил. «Но раз вы следили за происходящим там, в Большой Вселенной, то вы нас и домой отправить сможете?» «Красиво сказано!» — хлопнул в ладоши Бог. «Даже если и не ты придумал, то сочинивший такое точно был выдающимся человеком. Что же до твоего вопроса?» «Могу!» — утвердительно тряхнул он головой. «И даже больше. Я отправлюсь вместе с вами». «Зачем?» — посмотрев на Ралашу, он весело рассмеялся. «Ну надо же должок старине Юпу отдать! Счетчик посчитай, еще с его папашей тикает!» «А не боишься, что опять накостыляют?» Подперев кулачком подбородок, вернула ему улыбку женщина. «Или как? Чуть что назад в норку своего мега-микромира?» «Не накостыляет», — отмахнулся тот. «Прошлый раз нам не хватило энергии. Чуть-чуть, самой малости. Теперь хватит. Не зря же я тут почти 6000 лет провел. Справлюсь. А если что, вы поможете.